8. Расписка кардинала Мазарини. Фуке, несомненно, встретил бы шумным приветствием этого вновь прибывшего друга, если бы ледяной вид и рассеянный взгляд Арамиса не побудили суперинтенданта к соблюдению обычной для него сдержанности. «Не поможете ли вы нам в нашем единоборстве с десертом?» — все же спросил Фуке. «Не ужасает ли вас наше бесшабашное пиршество?» «Монсеньор», — почтительно сказал Арамис, — «я начну с извинения, что нарушаю ваше искрящееся весельем собрание. Но я попрошу по завершении вашего пира уделить мне несколько мгновений, чтобы переговорить о делах». Слово «дела» заставило насторожиться кое-кого между эпикурейцами. Фуке поднялся со своего места. «Неизменно дела, господин Дербле», — сказал он. «Счастье еще, что дела появляются только под конец ужина». С этими словами он предложил руку госпоже де Бельер, посмотревшей на него с некоторым беспокойством. Проводив ее в гостиную, что была рядом, он поручил ее наиболее благоразумным из своих сотрапезников. Сам же, взяв под руку Арамиса, удалился с ним к себе в кабинет. Тут Арамис сразу же забыл о почтительности и этикете. Он сел и спросил. «Догадайтесь, кого мне пришлось повидать этим вечером? Дорогой шевалье, всякий раз, как вы начинаете свою речь подобным вступлением, я ожидаю, что вы сообщите мне что-нибудь неприятное». «И на этот раз, дорогой друг, вы не ошиблись», — подтвердил Арамис. «Ну так не томите меня», — безразлично добавил Фуке. «Итак, я видел госпожу де Шеврес, старую герцогиню, или, может быть, ее тень, старую волчицу во плоти и крови, без зубов, возможно, однако не без когтей. Чего же она может хотеть от меня? Я не скуп по отношению к не слишком целомудренным женщинам. Это качество всегда ценится женщинами, и даже тогда, когда они больше не могут надеяться на любовь. Госпожа де Шеврес отлично осведомлена о том, что вы не скупы, ибо она хочет выманить у вас деньги. Вот как? Под каким же предлогом? Ах, в предлогах у нее недостатка не будет. По-видимому, у нее есть кое-какие письма Мазарини. Меня это нисколько не удивляет, прилад был прославленным волокитой. Да, но, вероятно, эти письма не имеют отношения к его любовным делам. В них идет речь, как говорят, о финансах. Это менее интересно. Вы решительно не догадываетесь, к чему я клоню? Решительно. Вы никогда не слыхали о том, что вас обвиняют в присвоении государственных сумм? 100 раз, 1000 раз. С тех пор, как пребываю на службе, дорогой мой Дербле, я только об этом и слышу. Совершенно так же, епископ, вы постоянно слышите упреки в безверии, или, будучи мушкетером, слышали обвинения в трусости. Министра финансов без конца обвиняют в том, что он разворовывает эти финансы. Хорошо. Но давайте внесем в это дело полную ясность, ибо, судя по тому, что говорит герцогиня, Мазарини в своих письмах выражается весьма недвусмысленно. В чем же эта недвусмысленность? Он называет сумму приблизительно в 13 миллионов, отчитаться в которых вам было бы затруднительно. 13 миллионов, — повторил суперинтендант, растягиваясь в кресле, чтобы было удобнее поднять лицо к потолку. 13 миллионов. Ах ты, Господи, дайте припомнить, какие же это миллионы среди всех тех, в краже которых меня обвиняют. Не смейтесь, дорогой друг, это очень серьезно. Несомненно, у герцогини имеются письма, и эти письма, надо полагать, подлинные, так как она хотела продать их за 500 000 ливров. «За такие деньги можно купить хорошую клевету», — отвечал Фуке. «Ах да, я знаю, о чем вы говорите», — и суперинтендант засмеялся от всего сердца. «Тем лучше», — сказал не очень-то успокоенный Арамис. «Я припоминаю эти 13 миллионов, но да, это и есть то самое». «Вы меня чрезвычайно обрадовали. В чем тут дело?» Представьте себе, друг мой, что однажды сеньор Мазарини, упокой Господи его душу, получил 13 миллионов за уступку спорных земель в Альтеллине. Он их вычеркнул из приходных книг, перевел на меня и заставил затем вручить ему эти деньги на военные нужды. Отлично. Значит, к употреблению их вы можете отчитаться. Нет. Кардинал записал эти деньги на мое имя и послал мне расписку. Но у вас сохраняется эта расписка. Еще бы, кивнул Фуке. И спокойно направился к большому бюро черного дерева с инкрустациями из золота и перламутра. «Меня приводит в восторг», — восхитился Арамис. «Во-первых, ваша безупречная память, затем хладнокровие и, наконец, порядок, царящий в ваших делах, тогда как по существу вы поэт». «Да», — отвечал Фуке, — мой порядок порождения лени. Я завел его, чтобы не терять даром времени. Так, например, я знаю, что расписка Мазарини в третьем ящике под литерой М. Я открываю ящик и сразу беру в руки нужную мне бумагу. Даже ночью без свечи я легко разыщу ее. И уверенную рукою он ощупал связку бумаг, лежавших в открытом ящике. «Более того», — продолжал Фуке, — «я помню эту бумагу, как будто вижу ее перед собой. Она очень плотная, немного шероховатая, с золотым обрезом. На числе, которым она помечена, Мазарини посадил кляксу. Но вот в чем дело. Бумага, она словно чувствует, что ее ищут, что она нужна до зарезу, и потому прячется и бунтует». И суперинтендант заглянул в ящик. Арамис встал. «Странно», — протянул Фуке. «Ваша память на этот раз изменяет вам, дорогой друг. Поищите в какой-нибудь другой связке». Фуке взял связку, перебрал ее еще раз и побледнел. «Не упорствуйте и поищите где-нибудь в другом месте», — сказал Арамис. «Бесполезно, бесполезно, до тех пор я ни разу не ошибался. Никто, кроме меня, не касается этих бумаг. Никто не открывает этого ящика, которому, как вы видите, я велел сделать секретный замок, и его шиф знаю лишь я один». «К какому же выводу вы приходите?» — спросил встревоженный Арамис. «К тому, что квитанция Мазарини украдена. Госпожа де Шеврес права, шевалье. Я присвоил казенные деньги, я взял 13 миллионов из сундуков государства. Я вор, господин Дербле». «Не горячитесь, сударь, не волнуйтесь». «Как же не волноваться, дорогой шевалье? Причин для этого более чем достаточно. Заправский процесс, заправский приговор. И ваш друг-суперинтендант последует в Монфокон за своим коллегой Ангераном де Мариньи, за своим предшественником Самблансе». «О, не так быстро», — улыбнулся Арамис. «Почему? Почему не так быстро? Что же, по-вашему, сделала герцогиня де Шеврес с этими письмами? Ведь вы отказались от них, не так ли?» «О, я наотрез отказался. Я предполагаю, что она отправилась продавать их господину Кальберу. Вот видите?» «Я сказал, что предполагаю. Я мог бы сказать, что в этом уверен, так как поручил проследить за нею». Расставшись со мной, она вернулась к себе, затем вышла через черный ход своего дома и отправилась в дом интенданта на улицу Круа де Птишан. «Значит, процесс, скандал и бесчестие, все как гром с неба, слепо, жестоко, безжалостно». Арамис подошел к Фуке, который весь трепетал в своем кресле перед открытыми ящиками. Он положил ему на плечо руку и сказал ласковым тоном: «Никогда не забывайте, что положение господина Фуке не может идти в сравнение с положением Самблансе или Мариньи». «Почему же, Господи Боже?» «Потому что против этих министров был возбужден процесс и приговор приведен в исполнение. А с вами этого случиться не может». «И опять-таки почему? Ведь казнократ во все времена преступник. Преступник, имеющий возможность укрыться в убежище, никогда не бывает в опасности. Спасаться, бежать? Я говорю не об этом. Вы забываете, что такие процессы могут быть возбуждены только парламентом, что ведение их поручается генеральному прокурору, и что вы сами являетесь таковым. Итак, если только вы не пожелаете осудить себя самого...» «О-о-о!» — вдруг воскликнул Фуке, стукнув кулаком по столу. «Ну что? Что еще?» «То, что я больше не прокурор». Теперь мертвенно побледнел Арамис, и он сжал руки с такой силою, что хрустнули пальцы. Он растерянно посмотрел на Фуке и, отчеканивая каждый слог, произнес: «Вы больше не прокурор?» «Нет». «С какого времени?» «Тому уже 4 или 5 часов». «Берегитесь», — холодно перебил Арамис. «Мне кажется, что вы не в себе, дорогой мой, очнитесь». «Я говорю», — продолжал Фуке, — «что не так давно явился ко мне некто, посланный моими друзьями, и предложил 1 400 000 за мою должность, и я продал ее». Арамис замолк. На его лице мелькнуло выражение ужаса. И это подействовало на суперинтенданта сильнее, чем могли бы подействовать все крики и речи на свете. «Значит, вы очень нуждались в деньгах», — проговорил, наконец, Арамис. «Да, тут был замешан долг чести». И в немногих словах Фуке рассказал Арамису о великодушии госпожи де Бельер и о том способе, каким он посчитал нужным отплатить за это великодушие. «Очень красивый жест», — сказал Арамис. «Во сколько же он вам обошелся?» «Ровно в 1 400 000, вырученных за мою должность, которые вы, не раздумывая, тут же на месте и получили. О, мой неразумный друг! Я еще не получил их, но получу завтра». Значит, это дело еще не закончено. Оно должно быть закончено, так как я выписал ювелиру чек, по которому он должен ровно в 12 получить эту сумму из моей кассы, куда она будет внесена между 6 и 7 часами утра. «Слава Богу!» — вскричал Арамис и захлопал в ладоши. «Ничто стало быть не закончено, раз вам еще не уплачено. А ювелир? Без четверти 12 вы получите от меня 1 400 000. Погодите, ведь в 6 утра я должен подписать договор. Ручаюсь, что вы его не подпишете. Шевалье, я дал слово. Вы возьмете его назад, вот и все». «Что вы сказали?» — воскликнул глубоко потрясенный Фуке. «Взять назад слово, которое дал Фуке?» На почти негодующий взгляд министра Арамис ответил взглядом, исполненным гнева. «Сударь», — сказал он, — «мне кажется, что я с достаточным основанием могу быть назван порядочным человеком, не так ли? Под солдатским плащом я 500 раз рисковал жизнью. В одежде священника я оказал еще более важные услуги Богу, государству, а также друзьям. Честное слово стоит не больше того, чем человек, давший его. Когда он держит его, это чистое золото. Оно же разящая сталь, когда он не желает его держать. В этом случае он защищается этим словом как оружием чести. Ибо если порядочный человек не держит своего честного слова, значит, он в смертельной опасности. Значит, он рискует гораздо большим, чем та выгода, которую может извлечь из этого его враг. В таком случае, сударь, обращаются к Богу и своему праву». Фуке опустил голову. «Я бедный бретонец, простой и упрямый, и мой ум восхищается вашим и страшится его. Я не говорю, что держу свое слово из добродетели. Если хотите, я держу его по привычке. Но простые люди достаточно простодушны, чтобы восхищаться этой привычкой. Это единственная моя добродетель. Оставьте же мне воздаваемую за нее добрую славу». «Значит, не позже, как завтра, вы подпишете акт о продаже должности, который защищает вас от всех ваших врагов?» «Подпишу». Арамис глубоко вздохнул, осмотрелся вокруг, как тот, кто ищет, чтобы ему разбить, и произнес: «Мы располагаем еще одним средством, и я надеюсь, что вы не откажетесь применить его. Конечно, нет, если оно благопристойно, как все, что вы предлагаете, мой дорогой друг. Нет ничего более благопристойного, чем побудить вашего покупателя отказаться от сделанной им покупки. Он из числа ваших друзей? Разумеется, но... Но если это дело вы представите мне, я не отчаиваюсь. Предоставляю вам быть полным хозяином в нем. С кем же вы вели ваши переговоры? Кто он?» «Я не знаю. Знаете ли вы членов парламента?» «Большинство». «Это какой-нибудь президент?» «Нет, это простой советник». «Вот как?» «И имя его Ванель». Арамис побагровел. «Ванель!» — вскричал он, вставая со своего кресла. «Ванель! Муж Маргариты Ванель?» «Да. Вашей бывшей любовницы?» «Вот именно, дорогой друг. Ей захотелось стать генеральной прокуроршей. Я должен был предоставить хоть это бедняге Ванелю. И кроме того, я выигрываю также на том, что доставляю удовольствие его милой жене». Арамис подошел вплотную к Фуке, взял его за руку и хладнокровно спросил: «Знаете ли вы имя нового возлюбленного Маргариты Ванель? Его зовут Жан-Батист Кольбер. Он интендант финансов. Он живет на улице Круа-де-Птишан, куда сегодня вечером ездила госпожа де Шеврес с письмами Мазарини, которые она хочет продать». Боже мой!» — прошептал Фуке, вытирая струившийся по лбу пот. «Теперь вы начинаете понимать, что я погиб. Погиб безвозвратно?» «Да, я это понял». «Не находите ли вы, что тут придется, пожалуй, соблюдать свое слово несколько менее твердо, чем Регул?» «Нет», — ответил Фуке. «Упрямые люди», — пробормотал Арамис, — «всегда найдут способ заставить восхищаться собою». Фуке протянул ему руку. В этот момент на роскошных часах из инкрустированной золотом черепахи, стоявших на полке камина, пробило 6. В передней скрипнула дверь, и Гурвиль, подойдя к кабинету, сказал: «Господин Ванель спрашивает, может ли принять его монсеньор?» Фуке отвел глаза от глаз Арамиса и ответил: «Просите господина Ванеля войти».